Павлов И.П. Полное собрание сочинений в 6 томах. Москва, Ленинград, 1951 год. Том 3. Петровский А.В. Вопросы теории и истории психологии. Москва, 1984. Петровский А.В. Ярошевский М.Г. История и теория психологии в 2 томах. Ростов-на-Дону, 1996 год. Жан Пиаже. Избранные психологические труды. Москва, 1994. Он же. Речь и мышление ребенка. Москва, 1994 год. Платон. Сочинение в 3 томах. Москва, 1968. Потебня А.А. Слово и миф. Москва, 1989. Психологическая наука в СССР. В 2 томах. Москва, 1959 год. Психология. Словарь под редакцией А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Москва, 1990 год. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва, 1994 год. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии в 2 томах. Москва, 1989 год. Сеченов И.М. Избранные произведения в 2 томах. Москва, 1958 год, том 2. Смирнов А.А. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР. Москва, 1975. Соловьев В.С. Избранные. Санкт-Петербург, 1994 год. Спиноза Б. Избранные произведения. Москва, 1957 год, том 1. Уарте Х. Исследование способности к наукам. Москва, 1960. Уотсон Д. Психология как наука о поведении. Одесса, 1925 год. Ухтомский А.А. Доминанта. Ленинград, 1966 год. Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. Санкт-Петербург, 1995 год. Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва, 1990. Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. Москва, 1991 год. Он же. Психология «Я» и защитные механизмы личности. Москва, 1993. Он же. «Я и оно» в 2 томах. Тбилиси, 1991 год. Фрум Э. Душа человека. Москва, 1992. Он же. «Иметь или быть». Москва, 1990 год. Хорника. Невротическая личность нашего времени. Москва, 1993 год. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Москва, 1990 год. Хрестоматия по истории психологии. Москва, 1980. Хрестоматия по психологии. Москва, 1987. Челпанов Г.И. «Мозг и душа». Москва, 1912. Шпет Г.Г. «Введение в этническую психологию». Москва, 1927. Шпет Г.Г. «Внутренняя форма слова». Москва, 1927 год. Юнг К. «Архетип или символ». Москва, 1991. Юнг К. «Проблемы души нашего времени». Москва, 1993. Ярошевский М.Г. Выгодский. «В поисках новой психологии». Санкт-Петербург, 1993 год. Ярошевский М.Г. История психологии. Москва, 1985 год. Конец списка рекомендованной литературы. Конец записи книги М.Г. Ярошевского «История психологии. От античности до середины 20 века». Учебное пособие для высших учебных заведений. Москва. Издательство «Академия». 1996 год. Страниц 410. Запись произведена в отделе записи и тиражирования при Российской государственной библиотеке для слепых. Москва, октябрь 1998 года. Читала Леонтина Бродская.